Гача-ча 2. Еще один танец. Я осознал жуткую истину, что обрекает меня на бесконечные страдания. Я не могу убивать комаров. Каждый прихлопнутый кровосос вносил свою долю штрафа на кармический баланс, что грозило серьезными неприятностями уже в ближайшем будущем. Спасали две вещи. То, что в Эйленсе, и рядом со столицей, количество комаров было весьма умеренным, и то, что здесь имелись неплохие алхимики. Средства от насекомых в продаже имелись вполне неплохие, хотя я был вынужден использовать только отпугивающие. К сожалению, ничто не вечно, и если окажусь где-то в лесах без средств защиты, я содрогнулся. По крайней мере, у меня есть возможность запасти большое количество репеллента, только денег жалко, хотя пока что они есть. Итак, мой статус на текущий момент. Павел Иванович Кошкин, после вынужденного переселения известен как Петр I, взял псевдоним на случай столкновения с магией, использующий истинное имя, не женат, не привлекался, не помню больше почти ничего. По причине кармической нейтральности реинкарнировал с сохранением тела на момент смерти в мир типовой шаблонной фэнтези, с изрядной примесью азиатчины, конкретнее, японщины. Ненароком разбудил богоравную змеебабу, после чего оказался вынужден спешно эмигрировать из местного аналога Африки в местный аналог Европы. В настоящий момент имитирую работу на богиню надежды в роли наставника героев. Наверняка у кого-то жизнь бывает и более странной, но повороты моей тоже впечатляют. В любом случае, я был честно намерен изображать активность, на деле не приближаясь к местному темному властелину, вернее владыке демонов, или его приближенным. Тут и настоящие герои есть, они справятся. Однако, то ли взыграли штампы, то ли взбрыкнуло мое невезение, но моя небольшая команда столкнулась с генералом ВД. Едва уцелели, вампирша была чрезвычайно крута, но девушка, которая по моей задумке должна была изображать начинающую героиню, сумела оттяпать генералу скорости руку, так что та сбежала. Руку сдали в храме Истлы, богини света надежды, затрофиенное перед боем сердце Данжи продали, и по результатам этого опасного приключения приобрели толику репутации и денег, что и приводит к текущему моменту. Ну да, я опустил уйму важных подробностей, но если за моей жизнью действительно наблюдают некие потусторонние силы, они и так их уже знают, а эта короткая сводка была больше для себя. А еще, пожалуй, мне пора оценить свои текущие возможности и планы на будущее. Уже несколько дней бездельничаю, пора снова начинать зарабатывать, хотя храм и выделил место для проживания, что очень помогло с финансами, но 1, деньги не бесконечны, 2, всегда хочется большего, да и 3, храм требует таки новых свершений. С возвращением, мастер Добрыня, донесся женский голос снаружи. И тебе привет, ответил мужской. После того, как мы притащили руку вампирши, богиня расщедрилась на благословение для моих неместных товарищей, позволившие им понимать и говорить на местном языке. Письменность, впрочем, они и осваивают самостоятельно. Добрыня, стопроцентный русский богатырь, в каком-то смысле мой коллега по реинкарнации, правда не былинный, а родом из мультфильма. Нет, он вполне настоящий, нерисованный, но тем не менее. Не знаю, как это работает, просто пользуюсь имеющимися возможностями. В любом случае, Добрыня и Шари в настоящий момент являются теми, кто зарабатывают для нашей команды деньги и репутацию. После воскрешения владыки демонов кругом стали появляться монстры и всяческая нечисть, так что эти двое решили, что охота на них – отличная идея, позволяющая и практиковаться, и зарабатывать. Гильдия приключенцев, а временами и напрямую церковь, выдавали задания на их истребление. Нагреть обед, осведомилась Дац, и, видимо, Добрыня кивнул, поскольку она продолжила. Сейчас будет. Что-то бухнулось о землю, и я, потянувшись, встал из-за стола и вышел из комнаты. Нужно разобрать трофей. Кивнув повернувшемуся на звук открывающейся двери богатырю, он вернул жест, я подошел к сброшенному им мешку. Некоторые монстры или съедобны, или имеют еще какое-то применение, так что Добрыня притаскивал туши, как и все полезное, включая то, что может быть полезно только благодаря моим необычным способностям, вроде вот этой пары птичьих гнезд из заскорузлой гоблинской пародии на нормальную сумку. Ну, что? С любопытством осведомился Эмиль. Он в последнее время все время наблюдает за разбором добычи. Я продемонстрировал ему книгу на староанглийском, вроде бы. Похоже на сборник стихов, заметил я. Осмотренное гнездо ушло в сторону, в печку пойдет, и я взялся за следующее. Героический лутинг, одна из полученных от кармической гачи способностей, штука забавная, конечно. По большей части на трупах и в контейнерах обнаруживается барахло разной степени бесполезности, но временами бывает всякое. О, золотая монетка. В какой-нибудь игре, где цены в миллионах золотых, это ни о чем, но в этом мире даже маленький кусочек золота, это довольно серьезно. Не настолько, как было на Земле в Средневековье, но даже такой маленькой тоненькой монетки хватит накрыть стол на всю команду в приличной харчевне. Впрочем, золотые мне попадались всего пару раз, обычно бывает медь, или монетами, или, например, как в этой сумке, несколько винтовочных патронов, винтовку бы к ним еще, но, увы, пока не попалось. Вообще, лутинг – это та способность, которую я стараюсь эксплуатировать по максимуму. Безопасно, прибыльно, без каких-либо негативных эффектов, чудо, а не способность. Минус, в общем-то, только в том, что объектов для лутинга ограниченное количество, особенно учитывая, что любые убийства мне противопоказаны, но в любом деле есть свои хитрости. Целая куча хитростей, на самом деле. «Мастер Петр, обед готов», — сообщила хоббитянка. «Обедать мы по возможности стараемся вместе, ради чувства единства. Не всегда получается, поскольку вылазки богатыря и охотницы могут быть долгими, но стараемся. Благо у местных имеются хитрые горшки, в которых можно держать пищу до пары суток без порчи и потери вкуса, а потом просто разогреть. Вроде даже не магия, просто свойство материала и особой формы горшков. И, кстати, про горшки. Шари, пройдемся», — произнес я, когда с едой было покончено. Девушка кивнула. Район, в котором нас поселили, находился за городской стеной и был в общем дешевым. Впрочем, даже близко не трущобы. Рабочий район под покровительством церкви, с рядом строгих правил, вроде соблюдения чистоты и взаимопомощи. Хорошее место, на самом деле, просто скромное и небогатое. Меня оно более чем устраивало. Народ, идущий по своим делам, уважительно кивал, я отвечал тем же. Шари ограничивалась чуть заметными движениями головы, и то не всегда. Она, откровенно говоря, не любит людей и напрягается, когда их вокруг много, но старается, все же по статусу игнорировать окружающих не положено. Для меня же соседи – это возможность в первую очередь делать добродетельные поступки. Когда твои поступки имеют прямые, явно видимые последствия, это очень стимулирует совершать правильные поступки. А в моем случае карма работает именно прямо и видимо, вовсе не в следующей жизни, как у всех. Впрочем, жаловаться было бы грешно, в смысле, недобродетельно. «Хе, это все?» – осведомился я. Панай кивнул. «У брата сын родился, отмечали, так что ну, не до горшков было. Поздравляю», – я кивнул. Чуть подумал, и достал из кармана катушку с синей нитью, которую лутинг создал на тушке какой-то птицы, притащенной Шари. «Вот, подарок. Цветные ткани и нити тут имеют приличную ценность, опять же не как на Земле в Средневековье, но все же, так что во взгляде горшочника появилась благодарность». Горшочник – это и профессия, и фамилия нашего хорошего соседа. Хорошего, поскольку его профессия дала мне прекрасную возможность эксплуатации своей способности. Шари провела рукой над горшком. Я заглянул внутрь. Пусто. Девушка повторила жест над следующим, и из этого я вытащил пучок травы. Противоядие. Очевидно, я не мог просто подойти к горшочнику и сказать: «Дайте мне пошарить в ваших горшках». Это и на земле-то было бы странно и подозрительно, а тут и вовсе можно заподозрить какое-то колдовство. Однако, моя слегка аферистская затея с выдаванием своей наемницы за начинающую героиню, и тут дала неожиданные плоды. После передачи церкви руки вампирши Шари получила от храма своеобразное удостоверение личности, по ИЦЗУ судьбоносного героя, кандидата в герои, по сути. Пользуясь этим инструментом, было куда проще втираться в доверие и вешать лапшу на уши. Хотя тот факт, что ложь мне вредна, несколько осложнял дело, но не сильно. Как видите, Шари – судьбоносная, но пока только начинает свой путь. У нас с ней есть кое-какие способности, богиня оказала милость, но с ними нужно еще осваиваться. Так что хотим попросить вашей помощи, Шари нужны сосуды, на которых можно отрабатывать благословение, у нее с ним не очень получается. Чистая правда, просто недоговорено, что и не должно получаться. Но поскольку горшочнику от этого никаких проблем, только выгода, отдаю ему кое-что из лута, что мне не надо, не вижу никаких проблем в этой маленькой хитрости. Он даже не особо удивлялся тому, что на каждый горшок есть только одна попытка благословения. Божественные дары здесь действительно бывают странноватыми. Взять тот же перевод, который заставляет нас говорить на каком-то устаревшем диалекте. В общем, хотя я по большей части сидел дома и не покидал город, иждивенцем в команде все же не был. По большому счету, даже мой отдых был плодотворен, а я не только отдыхал. Развитие своих способностей, перевод пары предоставленных церковью и академией текстов, ну и, пожалуй, главное, сбор белой кармы. Я глянул на ее счетчик и довольно улыбнулся. 70. Когда вернемся домой, можно будет ее использовать, в конце концов, уже конец недели. Ну вот и пришел вновь этот момент, когда добродетель конвертируется в награды, или насмешку удачи, да. Впрочем, совсем уж бесполезного в этой гаче почти и не бывает. Скорее то, что сейчас не могу использовать, хотя некоторые вещи изрядно раздражают, есть такое. Но я стараюсь не быть неблагодарным, все же это уникальная возможность, что-то из ничего, практически. Ну, я достал из кармана счастливую монетку Скруджа, подбросил ее, и запустил крутку. Артефакты карта усиления, доступна в хранилище. Я погладил монетку. Кажется, работает. Сходу, одно из лучшего, на что я мог надеяться, пожалуй. Вернее, надеяться-то можно и на кольцо всемогущего Манчкина, но оно-то все равно не выпадет. А вот карта усиления, это реально и круто. Призывы на Цудрагнил, Фаиртаил, доступно в хранилище. Хм, я задумчиво почесал затылок. Это интересный вариант. Вообще-то, будь этот персонаж поспокойнее, можно было бы призвать сразу, но, к сожалению, сейчас он принесет с собой слишком много хаоса. А так, сильный огненный маг-рукопашник, неумный, но вполне дружелюбный. Сотрудничество с ним работает по принципу «направил на врага и отойди из зоны поражения», но если нет нужды беспокоиться о побочном ущербе, очень неплохой вариант. Увы, мы живем в городе, в чужом доме, и ограничены в средствах, так что выплачивать за учиненные им повреждения не сможем. Однако если снова будем вынуждены сражаться с генералом демонического королевства, или что-то подобное, его можно будет призвать не беспокоясь о последствиях. Вполне хороший подгон на гачи. Он хорошей драке только рад будет. Артефакт парные пирамидки, дивиниты, доступно в хранилище. О, гача сегодня в ударе, или таки монетка работает, но это снова Кайрой неудачный бонус. Кому-то может показаться, что пара артефактов, которые просто телепортируют от одной пирамидки к другой, это ничего особенного. На самом деле, это и возможность сбежать, и возможность невозможно пробраться куда-то возможностей моря. А у них же еще и ограничения дальности нет. В общем, возможности применения ограничены лишь креативностью. В теории с ними можно даже летать, подкидывая одну и телепортируясь к ней. Особые способности фукамизация, мир полдня, Стругацкие. Карта активации доступна в хранилище. Я нахмурился. Особые способности обычно активировались сразу, почему эту нужно вручную? С ней что-то не так? Согласно описанию, это фукамизация, некая медицинская процедура, очень и очень существенно улучшающая организм человека. Иммунитет к большинству, если не всем, ядам, устойчивость к радиации, улучшение иммунитета, общее усиление и укрепление. Однако минус действительно был. Она ослабляла пси-потенциал и подобные сверхспособности, вроде тех же ки или чакры, вернее, конфликтовала с онами. Блин, обидно. В каком-то смысле, пожалуй, эту способность можно сравнить с картой класса бойца, только без навыков, с чистым усилением тела. Шари отдать, что ли? Ну, не буду спешить. Призыв Большой Мо, Леопов Фати, доступно в хранилище. Хух, а вот этот тип. Хотя, на какое-то время я замер, хмурясь и прикусив губу. Большой негр-киборг, точнее техномаг, с амнезией до кучи, с магическим лазером и не менее магическими гранатами на мане. Не, в конце концов, как его чинить, если что? Школа магии, арканная магия, 4 круг, дд, доступно немедленно. Блин, хорошо-то хорошо, да не очень-то. Хотя, нет, все-таки хорошо, несмотря на сложности. Да, 4-й круг. Это куча геморроя с подготовкой из-за отсутствия в мире моего пребывания плетения, основы арканной магии ДД, но все же геморрой в пределах того, с чем можно справиться. А польза очевидна, взять хотя бы камникажу, отличная защитная магия, которой мне весьма не хватает, по-любому лучше, чем какая-нибудь магия, к которой вообще не смогу пользоваться из-за отсутствия маны. Ну и последнее. Способности. Ки-ки лимит. Доступно немедленно. Энда, усиление того элемента ки, что наименее ценен для усиления, пожалуй. Ну да ладно, крутка все равно хорошая уже из-за одной только карты усиления. Их побольше бы. Два. Побольше бы денег и времени. Будь на то моя воля, я бы спокойно продолжал торчать в доме, накапливая финансы и навыки. Даже без эксплуатации даров гачи, с тем, что я уже получил, у меня много возможностей и перспектив. Чакра, псионика, все требует освоения, а на это нужно время. Много времени. В случае магии самоцветов, еще и много денег. Перспективы-то у этого направления неплохие, особенно с выпавшим четвертым кругом магии ДД. Но, различные суррогаты максимум позволяют прикинуть сами принципы запасания магии в материальном объекте. Для изготовления чего-то хоть сколько-то полезного даже полудрагоценные камни годятся очень слабо. На них можно лишь отрабатывать практические навыки, но даже это очень и очень дорого. Самое обидное, что шаблонных магических кристаллов из монстров я пока что не встречал. По сути, основным материалом для отработки этой достаточно перспективной магии были крошечные камни душ, что время от времени выдавал Лутинг. Еще я приобрел несколько кристаллов кварца, но все они оказались разрушены в экспериментах. В общем, как ни досадно, но это направление было по сути зарублено моей финансовой несостоятельностью. Может быть, если удастся таки наладить сотрудничество со святилищем магии и получить грант. К сожалению, с этим пока что перспективы тоже были блеклыми. Одного сердца подземелья небольшой мощи категорически недостаточно, чтобы привлечь серьезное внимание. Максимум, можно было обменять его на эксклюзивные товары в особой лавке святилища. Возможно, если продемонстрировать свои особые способности и заинтересуются, но я не был уверен, что стоит это делать. Кто их знает, как среагируют. Ну и спешить-то, откровенно говоря, некуда. Пока что есть множество вещей, которые я могу пробовать и развивать без использования финансов и посторонней помощи. И, кстати, об этом. Мой прогресс по всем направлениям был бледным. Пожалуй, лучшим моим достижением за время после возвращения в город было то, что я натаскал таки воздуха в персональное пространство. Корзинкой. Купил за пару монет большую корзину с присоединенной крышкой-половинкой, и в ней. Звучит тупо, но учитывая странноватую механику работы персонального пространства, вполне себе сработало. Вхожу в ПП, раскрываю корзинку-контейнер, вытряхиваю для надежности воздух, выхожу. Хорошо еще, сообразил надеть толстые перчатки, и держал на вытянутой руке. Хлопком, когда по возвращении в реальность воздух заполнил пустоту в корзинке, не только ее разворотило, но и по рукам ударило чувствительно. Корзину пришлось покупать новую, но деньги небольшие, а дело нужное. Несколько ходок, и заход в ПП перестал быть болезненным. Впрочем, я все еще входил туда, задерживая дыхание и действуя максимально быстро. В конце концов, если там дышать, то постепенно заполню пространство углекислым газом, а я не имею представления, как от него избавляться. Но даже с этим небольшим неудобством я получил весьма ценную способность. Если что, смогу зарабатывать контрабандой, благо, гача ничего против нее не имеет. Пожалуй, в каком-то смысле она вся про контрабанду из других миров. К слову, можно отметить, что гача вообще ничего не имеет против нарушения законов и заповедей, мирских или даже божественных. Как я понимаю, она учитывает исключительно то, что оказывает влияние на душу, а не на установленные кем-то правила. В любом случае, продолжая о моих прогрессе и достижениях, пирамидки я протестировал почти сразу после получения. Используются через сжатие четырех выступов на поверхности пирамидки, жать нужно одновременно на все и довольно сильно, так что случайных срабатываний можно не опасаться. Меня, Эмиля, Добрыню и Шари телепортировал всех вместе, при условии, что вся компания держится за нажимающего. Если нижняя плоскость пирамидки соприкасается с чем-то, то при активации она остается на своем месте в пространстве, иначе, телепортируется вместе с нажимающим. Все довольно просто и удобно. Ну, и еще я выяснил, что пирамидки, если и не неразрушимы, то по крайней мере крайне прочны, так что и в этом плане можно не беспокоиться. Я даже проверил, что будет, если телепортироваться к пирамидке, находящейся в контейнере. Пришлось немного извратиться с помощью газовой формы, но справился. Ответ: перемещаюсь в ближайшее свободное пространство. Защита от дурака в комплекте, да. Магия крови после усиления все так же не впечатляла. Стало немного сильнее, быстрее и точнее, проще даваться, но в общем-то и все. Полезно, да, и глупо жалеть о потраченной карте, да и, вероятно, благодаря этому мы и сумели таки отогнать вампиршу, но объективно говоря вложение так себе. Если бы не ситуация, я сосредоточился бы на магии ДД, вероятно. Хотя у меня и есть ощущение, что следующее усиление магии крови даст наконец лечилку, но тратить карту я не собирался. Жизнь уже показала, что такой резерв может очень выручить, а пока что все равно прокачиваюсь своими силами. Хух, получил толику белой кармы. Скромность и умеренность, вероятно. Если продолжать разбор, следующим шла псионика. С ней были хорошие новости и плохие. Хорошие: я нашел на форуме Союза Героев парочку довольно обширных тридов по этой теме. Плохие: информация оттуда не воодушевляла. Главная проблема в том, что псионика, как правило, сила очень слабо структурируемая, если вообще поддающаяся упорядочиванию и структурированию. У этого куча причин, но основная – разум, основа и источник псионики – это естественная биологическая система, со всем хаосом и индивидуальностью, присущими биологическим системам. Чтобы применять четкие, типовые пси-заклинания, условно говоря, применяющий их разум должен быть соответственно четким и упорядоченным. Собственно, один из тридов на форуме был посвящен именно этому подходу. Аскеза, самодисциплина и структурирование своего разума на протяжении многих лет, чтобы иметь возможность достаточно свободно использовать пси-силы по желанию. Альтернативно, специализированные пси-усилители, способствующие формированию нужного воздействия. Угу, псионика, та сила, где симбиоз с искусственным разумом способен давать максимальный результат. У меня был пси-усилитель, благодаря Гаче. К сожалению, он действовал совершенно иначе. Он не структурировал псионику, а именно усиливал ее. На форуме даже описывали методы практиков структурированной пси, но, как уже отмечено, без очень особых подходов вроде прямого вмешательства в мозг для этого требуются годы и годы. Второе направление, ну, его можно назвать инстинктивным или интуитивным. Если первое в сравнении с теми же ДД будет визардской магией, понимание и структура, то второе – это сарки, те же самые инстинкты и интуиция. Хотя, как мне помнится, в ДД есть и собственная псионика, неважно. В любом случае, суть та, что это направление, ну, существенно проще для освоения, но с ним как повезет, обычно оно связано со специализацией на чем-то одном, возможно, с зачатками других направлений, зачастую еще и слабоконтролируемо. Телекинез, телепатия, психометрия, пирокинез, всякое такое. Простые прямолинейные способности, хотя могут быть довольно мощными. У меня уже был неполноценный телекинез и зачатки телепатии, хотя скорее эмпатии, и я опасался, что этим все и ограничится. Ну, не совсем. Пирокинез, та же психометрия, то бишь считывание памяти предметов, или биокинез мне не давались совсем, у меня были надежды на пирокинез, но, увы. Однако кое-какие подвижки благодаря методам с форума таки были. У меня понемногу получалось проецировать вовне эмоции, и я надеялся освоить мысленную связь собственными силами, без помощи гримуара. Способность-то довольно полезная, даже без эффекта перевода, который сам по себе весьма ценен. Шло туго, но я надеялся. А вот с чакрой все приходилось осваивать самостоятельно. На форуме были только некоторые схожие практики, та же псионика имела некоторые сходства, как и отдельные виды магии, но конкретно чакры, аналогичной той, что досталось мне, ни у кого из отписывавшихся там, похоже, не было. А без нормальных руководств приходилось ориентироваться на обрывки воспоминания истории, откуда она родом, свою интуицию, и надеяться, что не покалечусь в экспериментах. Освоить хотя бы базовые, вроде хождения по воде, и уже будет довольно круто, но этот орешек пока не собирался трескаться. О, это тоже стоит упомянуть. Зато я освоил двойной прыжок, воспользовавшись для усиления онова магией крови. И у Добрыни, и у Шари был очень странный вид, когда они это видели. Девушка даже поводила рукой в воздухе, чтобы убедиться, что там нет никакой невидимой платформы. По правде сказать, даже с использованием магии крови пользы от этой способности было маловато, хотя лица наблюдателей и доставили порцию веселья. Вероятно, главный толк ее в возможности спрыгивать с высоты. Воздушный прыжок сбрасывает набранную скорость, так что сделав его непосредственно перед приземлением, можно мягко приземлиться независимо от того, как высоко и долго падал. Не бесполезно. Так все и шло. Я практиковался, мои товарищи работали, к счастью, не жалуясь на то, что они вкалывают, а я прохлаждаюсь. Прогресс в освоении способностей, и особенно плоды лутинга, наглядно показывали, что я не просто нахлебник и занят делом, просто в другой форме. Те же пирамидки, к слову, помогали охотникам экономить изрядно сил, и главное времени, на возвращение с охоты. Гримуар и Эмиль по большей части ассистировали мне, с Виесом я продолжал эксперименты над освоением новых заклинаний, но тоже со скромными успехами, а Эмиль по большей части обеспечивал подстраховку и медицинскую помощь. Без наличия под рукой целителя я, пожалуй, не рисковал бы углубляться в эксперименты над собой. И да, его помощь время от времени бывала нужна, хотя обычно по мелочам, ушибы от неловкого телекинеза, ожоги и порезы от чакры, царапины и укусы от кота, набросившегося на меня после экспериментов с псионикой. Отодрать его от меня тоже смог только Эмиль, в свободное время. Ну, у всех были свои занятия. Немало времени уходило на тренировки, сдобрение и самостоятельно, та же Шари искала креативные способы использования рапиры, но и помимо этого все находили себе дела. Добрыня помогал соседям, к слову, несколько женщин с ним определенно заигрывали даже после того, как он сообщил, что женат, но он старательно не замечал их потуг. Эмиль продолжал рисовать, и временами для этого устраивался рядом с сидящей на крыше дома Шари. Девушка любила забраться туда и наблюдать за окрестностями. Доц, не уверен, честно говоря, но какие-то занятия она себе тоже находила. А вот с гримуаром вышло интересно. Он продолжал читать катехизис, но невозможность самостоятельно перелистывать страницы раздражала гримуар до такой степени, что в какой-то момент он отрастил себе руки. Маленькие, тонкие трехпалые ручки, похожие на струйки дыма. Как он сам сказал, жалкая пародия на темные руки, но этого было вполне достаточно для его целей. О, еще кое-что. Пирамидки дали еще один занятный бонус. Быстрый доступ к озеру, на котором я мог отрабатывать хождение по воде без помехи посторонних взглядов, и это дало свои плоды. Все мы растем и развиваемся даже без читов, и это хорошо. Первой ласточкой, предзнаменующей окончание спокойных дней, стал визит из церкви. Молодая девушка-послушница, чуть старше подростка, пришла осведомиться о том, как у нас дела, и пригласить на некий званый обед, устраиваемый церковью обед. Я вежливо отказался, быстро спросив мнение остальных. Добрыня и Шари предоставили решать мне, Дад заметила, что в целом, наверное, стоило бы, но она не настаивает. Соображения у нее были довольно простыми, и теми же, что у меня. Вероятно, это возможность обзавестись некими знакомствами, возможно даже полезными, но в то же время присутствие там означает больше вовлеченности в церковные дела, что я предпочитал максимально ограничивать и желательно контролировать. Религия, политика. Лучше не ввязываться, и я понятия не имею, улучшает или ухудшает дело то, что богиня реально существует. На следующий день приглашение пришло снова, на этот раз письмом и от другой структуры, собственно и не структуры даже, большой званый обед у какого-то аристократа, на который нас приглашали как команду победителей генерала демонического королевства. Тут уж пришлось поломать голову, как написать вежливый отказ, очень слабо разбираясь в местном этикете. Пришлось даже срочно искать тогда. Я бы вообще даже и сходил похавать на халяву, наверняка же будет что-то вкусное. Но то, что приглашали как победителей, все портило. Такая ошибочная репутация может неприятно аукнуться. Уж я-то знаю, как оно бывает, с тех пор дую на воду. Команда с моей аргументацией согласилась. Третье приглашение пришло уже от гильдии приключенцев, и оно было не то, чтобы обязательным, но, если попросту, по делу. Там тоже обещали накрыть столы, но главное, две причины. Гильдия хотела, чтобы моя команда поделилась опытом, рассказав о своей стычке с вампиршей, чтобы другие знали, чего ожидать и как бороться, и они хотели, чтобы моя команда прошла переквалификацию, бесплатно. От этого отказываться причин уже не было. Добрыня, на самом деле, относился к гильдии приключенцев скептически. Баловство какое-то, как он говорил. Все же для упрощения жизни и работы он сдал экзамен гильдии. Альтернативой было присоединиться, в том или ином виде, к церкви, но этот вариант богатырю нравился еще меньше, так что сейчас он имеет стальной ранг приключенца. Сильно подозреваю, что он запросто мог бы сдать на мифрил, уж как минимум на золото-то точно, но мы с ним были солидарны в том, что толку с этого спорно, а вот внимания слишком много. Опять же, платить за экзамен нужно, и столичная гильдия берет немало. Однако если оно бесплатно, поднять ранг до серебра имеет определенный смысл. На мой взгляд, это вообще оптимальный ранг, обеспечивает уважение окружающих, но без излишнего внимания. Уровень серьезный профи. Ну и раз уж мы используем гильдию для своих целей, стоит поддерживать с ней хорошие отношения. Да и информация о вампирше, при всей ее скудности, может кому-то и жизнь спасти, так что эту затею я поддерживал. Хотя и оставалось подозрение, что за этим мероприятием стоят и другие интересы, особенно на фоне двух других приглашений. Ну, я был прав. Среди собравшихся в большом зале одной из сотрудничающих с гильдией харчевин нет. Погодите, это была таверна, разница в наличии или отсутствии спиртного. В любом случае, некоторые из присутствующих были очевидно не приключенцами. Взять, к примеру, держащуюся на особицу небольшую группку дорого одетых и невооруженных персон, у них даже по физиономиям видно, что это аристократы. Тут следует уточнить, я не очень позитивно отношусь к аристократии, но стараюсь быть непредвзятым. Да и есть хороший пример в виде Тадда. Канната в принципе тоже можно вспомнить. Однако, я в мире шаблонной генерик фэнтези, и нереалистично, что обойдется без шаблонов об аристократии. А надменный аристократ, типаж крайне распространенный и популярный. На втором месте, вероятно, гордый, но следующий кодексу чести молодой наследник. Или, возможно, сверхкомпетентный юноша с проблемами в семье и комплексом отца. В общем, надменность на лицах говорила бы за себя даже без остальных признаков. Хотя стоит отметить, что у держащейся вместе тройки мужчин, а нет, четверо, но четвертый явно охрана, только один имел на своем челе оную печать надменности. Двое остальных были просто уверенными в себе, и возможно слегка высокомерными, но не настолько явно. Они, к слову, и постарше были. Еще одна группа, напротив них, явно была от церкви. Здоровяк с чем-то вроде черной палки, или металлического прута, на поясе, магический жезл, возможно, был определенно паладином. Собственно, он и не скрывал символики на одежде. Две женщины рядом с ним, или скорее женщина и девушка, очевидно жрицы. Или, возможно, жрица и послушница, что-то такое. От старшей в этой парочке моя духовность улавливала что-то, но с расстояния не впечатляюще. Впрочем, сам факт уже кое-чего стоит, учитывая слабость этого моего чувства. Остальные присутствующие, насколько я мог судить, были по большей части авантюристами стального и серебряного ранга. В принципе, большинство серебряных открыто носили свои жетоны, так что с ними было проще всего, но даже без жетонов обычно их несложно отличить визуально. Лучше снаряжение, больше спокойной уверенности в себе. Вдобавок моя духовность вблизи реагировала на всех серебряных авантюристов, даже тех, что не были магами или пользователями божественной силы, таковые в гильдии тоже имелись, церковь не возражала против членства своих людей. Интересный феномен, на самом деле, и хотелось бы знать, на что именно реагирует мое чувство, сила духа души. Еще что-то, может, вообще банально на жетоны, но я не представлял, как это выяснить. В любом случае, состав присутствующих недвусмысленно намекал на очевидное. Я нифига не понимаю в местной политической и социальной жизни, что всем этим заинтересантам вообще нужно, и кто они такие. Их присутствие связано с моей командой, или я все-таки надумываю себе? Не надумываю. После того, как я зачитал подготовленную заранее мини-лекцию, начав с предупреждения, что имеющаяся у моей команды информация весьма ограничена, огромные скорости, гибкость, два магических клинка, способность разрушать магию, нечувствительность к боли, и направился к столу за халявным хавчиком, ко мне подошли церковники, вернее, церковницы, поскольку их, вероятно, телохранитель остался в стороне, хотя и поглядывал на нас. Благоденствие, мастер Петр, обратилась ко мне старшая, младшая молча поклонилась. И вам всех благ, отозвался я. С формальными приветствиями тут было менее четко, нежели на земле. Свободно использовались различные формы, хотя вроде бы еще есть тонкости, зависящие от социального статуса сторон. Но я не местный, что даже по устарелой форме языка можно понять, мне простительно их не знать. Хм, а богиня часом не потому и наделила такой формой языкознания, это вполне возможно, не стоит недооценивать богов. Меня зовут Фрейра, старшая жрица Эльнса, продолжила женщина. Невысокая, светловолосая, глаза то ли серые, то ли голубые, небольшой рост, балахонистая белая мантия скрадывает фигуру, но в целом мелкая во всем, насколько можно судить. Лет 30, не уверен. Со мной младшая жрица Зея, моя подопечная. Девушка молча поклонилась, тоже блондинка, но заметно более фигуристая, чуть повыше своей наставницы, глаза точно серые. Лет 18-20, молодая. В церковных чинах я тоже не разбираюсь, так что просто поклонился им обеим. Старшая жрица, по идее, нечто приличного ранга, меня называют Петр Первый, ответил я. Хотя вы это и знаете, но не представиться было бы невежливо, полагаю. Петр Первый, осведомилась жрица, вы намереваетесь создать династию, или за этим стоит нечто иное? А хороший вопрос, на самом деле. Понемногу того и другого, ответил я, уместно амбициозно. Кажется, в голосе жрицы звучало одобрение. Ну, надежды юношей питают, а надежда это таки их сфера. Но еще я не могла не обратить внимания на то, что у вас интересный подход к наставлению. Четко, по делу, без попыток подать себя в лучшем свете. Я пожал плечами. В работе авантюриста преувеличивать свои способности – хороший способ сократить путь в могилу. Потому же и ранги существуют, собственно. У нашей команды хороший потенциал – но пока что это больше потенциал. Преувеличивать нельзя, но вот подать в нужном свете, очень даже нужно. Баланс и правильный имидж важны, знаете ли. Весьма мудро, женщина одобрительно кивнула. Обычно это взгляд обладающих большим жизненным опытом или хорошим образованием. Можно сказать, что у меня есть то и другое, заметил я. Хотя все относительно, конечно. Женщина приподняла бровь. Любопытное выражение. Как и вся ваша команда. Впрочем, большинство выдающихся авантюристов весьма нешаблонные личности. Род занятий способствует, заметил я. Обычные предпочитают обычную работу, полагаю. Впрочем, я не думаю, что могу что-то сказать, не знаком со статистикой. Статистикой, переспросила женщина. Хух, это на русском было. У них нет этого слова, ну, очередной мелкий прокол с моей стороны, но не вижу проблемы. Набор сравнительных данных, пояснил я. Вроде того, какова средняя температура летом на протяжении пары десятков лет, или вот характерные характеристики авантюристов в зависимости от их ранга. Глядя на то, что устойчиво повторяется достаточно длительный срок, можно примерно предугадывать, что будет в будущем. Прорицание по хроникам, женщина кивнула. Хотя из ваших уст это звучит как некая наука. Я пожал плечами. Всего лишь один из методов анализа. Не думаю, что здесь это существенно отличается от того, что было у меня на родине. Только что название другое. Чем больше я с вами общаюсь, тем больше вижу в вас наставника судьбоносного героя или героини, заметила жрица. Я хотела бы поддержать вас в этом благородном начинании, мастер Петр. В наступающие темные времена все мы должны вносить свой вклад по мере возможностей, насколько бы малы они ни были. Вы прибыли в Эльнс издалека, и все еще обладаете ограниченными знаниями местной жизни и особенностей, не так ли? Я кивнул. Уж это-то не только не секрет, скорее, в каком-то смысле мой щит. В первую очередь от социальных ошибок. Сейчас в моих силах сделать для вас две вещи, произнесла женщина. Прежде всего, вот, каким образом в ее руке возникла серебряная пластинка, я не заметил. По виду, и насколько могу ощущать духовностью, похоже на гильдейский жетон, но на том изображены копье, щит и посох, а на этом – горящая свечка, и подписано Фрейра. Я вопросительно взглянул на женщину. «Эта пайца послужит подтверждением возложенных на вас надежд», – сообщила она. «Упростит сотрудничество с последователями богини, позволит пользоваться определенными подобающими привилегиями». «Это довольно расплывчато», – заметил я. «Вы правы». «Прошу простить», — жрица на секунду склонила голову. «Но потому, второе, чем я хочу и могу вам помочь. Уверена, у вас имеется множество вопросов, и немало таких, о которых вы не знаете, что об этом стоило бы знать. Не стану возражать», — согласился я. «Знание — сила. И что же это второе?» «Зе», — сообщила жрица. «Моя ученица обладает обширными знаниями по множеству вопросов, и сможет на них ответить. Вдобавок она способна использовать силу богини, и может постоять за себя в бою». У меня поднялась бровь, непроизвольно. «Вы хотите сосватать или впарить?» напрашивалась, но следует соблюдать вежливость, чтобы ваша ученица присоединилась к нашей команде. Я обычный человек, и могу ошибаться, как и все, но на мой взгляд это будет полезно и для вас, и для нее», произнесла Фрейра. В ее словах есть порядочная доля истины, и мне действительно пригодился бы источник информации по куче вопросов, но, похоже, женщина заметила мое нежелание. «Это всего лишь возможность, мое желание оказать помощь», сообщила она. «Вы можете просто побеседовать, наверняка у вас найдутся вопросы прямо сейчас, а дальше, на все ваша и богиня воля». Я помедлил секунду и кивнул. «Благодарю вас, леди Фрейра, и заранее благодарю вас, леди Зея. У меня действительно есть ряд вопросов, на которые вы, надеюсь, сможете ответить. В таком случае, я оставлю вам Пайцзу и оставлю вас», сообщила жрица. «Я хотела бы побеседовать еще с некоторыми присутствующими». Я чуть поклонился, она ответила тем же, и повернулась. «Если не возражаете, я бы хотел сочетать разговор с перекусом», обратился я к младшей жрице. «Пока все не съели». Она чуть улыбнулась и кивнула. «Ну что же, постараюсь выжать максимум халявных пищи телесной и интеллектуальной. Это, блин, энциклопедия на ножках. Хотя нет, как-то нехорошо так о девушке. На ногах». Младшая жрица оказалась столь эрудированной, что мне было даже как-то не по себе, в смысле, стыдно за свою в сравнении невежественность. Впрочем, у нее был чит, абсолютная память, в которой сейчас находилась изрядная часть храмовой библиотеки. В обучении у своей наставницы она входила в курс множества вещей: экономика, политика, ремесла, все, что старшая жрица считала сколько-то полезным, расценки на основные товары и услуги, имена и адреса лавок лучших городских торговцев и мастеров, да даже ориентировки на разыскиваемых преступников. Короче говоря, девушка знала столько всего, что я даже спросил у нее, знает ли она, что такое сипулька. Она задумалась секунд на 10, но в итоге все-таки призналась, что не знает, заставив меня вздохнуть с облегчением. В любом случае, такой объем знаний заслуживал всемерного уважения и мог бы быть весьма полезен. Однако, присутствие ее рядом даст знать церкви, что я не собираюсь активно геройствовать, что ломает мои планы. Хотя, Шари, кажется, после стычки с вампиршей вместо того, чтобы отступиться, напротив, исполнилось энтузиазма. А от меня не требуется самому лезть в огонь, только помочь развиваться потенциальной героине. И не то, чтобы я был охотницей, отцом, братом или хотя бы опекуном. На мне была только задача увести ее от бандитов, не больше того. Дальше она имеет право жить своей жизнью. Я бросил взгляд на Добрыню, спокойно кушающего, почти не обращая внимания на пытающегося его разговорить аристократа. Еще один столь же безрезультатно пытался добиться беседы от Шари. Девушка достоверно изображала непонимание языка. Фанни вообще не было видно, а Эмиль с нами не пошел. Парень старался избегать общения с незнакомцами. Меня вновь укололо немного иррациональное чувство вины. Уж я-то к его ситуации отношения точно не имею, но все-таки переживаю за него. Однако, возвращаясь к актуальному, «примите мою искреннюю благодарность за этот сеанс просвещения», произнес я, обращаясь к жрице. «Давайте сделаем так. Мы с вами, у вас есть ранг в гильдии, сталь», девушка кивнула. «Вот и хорошо. Мы с вами выполним парочку небольших заданий, а потом мы с моей командой решим, что и как». «Хорошо, о каких заданиях идет речь?» «Ну, идеально было бы по зачистке небольших групп нежити. Не знаете, где можно такое найти?» Она знала, я и не сомневался особо. Ради одной этой наводки уже стоит сотрудничать. 3. Стоит ли сотрудничать со старшей жрицей? И если да, то насколько? Сложный вопрос. Проглядывают за ее благотворительностью некие куда менее благородные интересы, хотя какие именно, наверняка не сказать. Что до младшей, тут все еще сложнее. В настоящий момент моя команда, это практически клан, хоть в игровом смысле, хоть в традиционном, только что без родственных уз. Вместе работаем, ну, в целом, вместе живем, имеем расходящиеся в частностях, но в целом общие интересы. Жрица же, посторонняя, еще и агент церкви, так что она ломает картину. Сотрудничать с ней можно, и даже, вероятно, нужно, но вот в какой мере, и как себя с ней вести. Вероятно, лучше всего было бы ограничиться консультациями, но если попросту, она хорошо проявила себя во время нашей совместной вылазки на нежить. Как и Эмиль, сестра Зэ овладела исцелением и барьерами, но ее версия того и другого была совсем другой. Исцеление от Эмиля – это некая искра позитивной энергии, пожалуй, имеет общеукрепляющий эффект, прокатывается по всему телу, слегка откатывая его к более оптимальному состоянию. Довольно слабый, на самом деле, и использовать эту магию снова и снова без перерыва парень не может. Ну а его барьеры – это состоящие из некоего твердого силового поля замкнутые контуры, обычно пузыри, но в принципе он может придавать им произвольную форму, хотя это и сложно. Исцеление в исполнении жрицы имело ряд слабостей, однако несмотря на них было полезнее. Меньше дистанция исцеления, примерно на расстоянии вытянутой руки, в идеале, контакт, нет или почти нет, эффекта восстановления сил. Также имеет кулдаун, паузу между применениями, и самих применений всего штуки 3 в сутки, и исцеляет в норме лишь по одной ране за раз. Однако несмотря на все эти недостатки у него было два существенных, искупающих все, преимущества. Во-первых, ее исцеление было способно если и не снимать полностью, то хотя бы ослаблять ментальные эффекты, а также яды и болезни. Во-вторых, оно было способно стабилизировать состояние пациентов на грани смерти, даже если рана почти фатальна. Главное, чтобы пострадавший дожил до применения исцеляющей магии. Девушка разбиралась в медицине и была в состоянии фокусировать исцеление на главной проблеме, на что Эмиль при всех его достоинствах не способен. А если еще и сочетать магию этих двоих? Ну, тут нужно сперва провести эксперимент и убедиться в отсутствии конфликта, но все же, ее защитная магия тоже отличалась. Она могла создавать плоские или чешеобразные щиты, внешне и функционально похожие на создаваемые Эмилем, но ее состояли из одной пластины и были более хрупкими. Однако в отличие от барьеров Эмиля, в норме неподвижных, если парень не сосредоточен на их контроле, и при этом он толком ничего другого делать не может, как я с магией догмы, щиты жрицы прикреплялись к человеку и двигались вместе с ним, не требуя ментальных ресурсов ни от кастера, ни от пользователя. Вдобавок она могла использовать обволакивающую защиту, ослабляющую входящий физический урон, но не мешающую движениям и свободно пропускающую воздух. Ничего подобного в репертуаре Эмиля не было. У меня было, но все так же нет маны. Этого уже было бы достаточно, чтобы она была ценным дополнением, если не к команде, то по крайней мере к миссиям, а еще же обширные знания и уверенное владение скипетром. Угу. В качестве оружия она использовала именно скипетр, гибрид булавы и магического жезла. Ну, жезлы тут вообще разнообразные, куда больше, чем посохи. Надо бы прикупить себе посох получше, к слову. В общем, не воспользоваться ее помощью было бы глупо, однако пользоваться можно, только осторожно, наверное. В итоге я поступил просто. Предложил Добрыне и Шаре попробовать поработать со жрицей, оценить ее способности и поднабраться знаний, а я пока что пройдусь по церковно-гильдийским заданиям на нежити слаймов. Сходка в гильдии, стоит отметить, прошла вполне гладко. Аристократы определенно пытались вступить в контакт, но Добрыня и Шари их по большей части игнорировали, а в моем случае их, кажется, отпугивало присутствие жрицы, и в итоге они исчезли, вероятно, ушли, осознав безнадежность. Не могу наверняка сказать, что это к лучшему для меня, но все же лучше не влезать в дебри местной политики и не становиться ни на чью сторону. Что до экзаменаций, Добрыня с легкостью взял серебро, решив остановиться на этом уровне. Шари сумела таки тоже вытянуть на него, хотя и с большей натяжкой, чем я. Я обсуждал с ней использование карты класса, но поскольку я объяснил ей то из механики карт, что знаю сам, девушка решила сперва еще поработать над собой, в надежде на то, что выбор карты расширится. Судя по серебру, эта работа действительно была не безуспешной и удивительно быстрый рост. Хотя не удивлюсь, если в этом мире статус судьбоносного героя сам по себе способствует быстрому росту. Одиночный рейд даже на противников уровня слаймов – не самое разумное дело, всегда возможны неожиданности, так что меня сопровождал Эмиль. В любой команде нужен целитель, а лучше два. К сожалению, нежити на всех не хватает, местные стараются немедленно уничтожить обнаруженную, так что сейчас моей целью были слаймы в канализации. Я почти что почувствовал себя вернувшимся в большой город. Тем более, что канализация Эльнса была на удивление похожей. Ну, полагаю, это даже не нужно списывать на генеричность мира. Просто в отсутствии украшения остается только функция, диктующая форму, а она тут была та же самая. Впрочем, быстро выяснилось, что я не совсем прав. В отличие от большого города, где канализация была построена, а затем постепенно приходила в упадок, держась в основном за счет вложенного изначально запаса надежности, структура под Эльнсом была более, я бы сказал, живой. Город несколько раз расширялся и перестраивался. После войн отдельные участки города разрушались, затем они могли быть отстроены полностью или частично, где-то участки канализации оказывались заброшены, где-то создавались новые. Канализация под богатыми районами была получше, где-то даже с гербами спонсоров на стенах, а под бедными, ну, она была, чтобы поддерживать санитарный уровень. С санитарией в Эльнсе вообще было строго, особенно попыток демонических видов вызывать эпидемии. Поэтому, кстати, ситуация со слаймами тоже была специфичной. Святилище магии вывело особый вид слаймов-чистильщиков, которых рекомендовалось не трогать, благо опознать их легко, они серебристые или серебристо-розовые. О, и еще меня предупредили о совершенно ожидаемом, там всякое бывает, так что учтите. Воры, культисты, возможно бродяги и шпионы, что за фэнтезийная канализация без них? За нами кто-то идет, сообщил гримуар. Угу, отозвался я, мысленно. Я тоже заметил, один человек, вероятно, и внимание направлено на меня. Я задумался на секунду и решил, что попытка не пытка. В конце концов, в прошлый раз в аналогичной ситуации это было простое любопытство. Эй, приятель, если тебе что-то надо, не крадись следом, а просто скажи, громко произнес я. Никакой реакции. Я задумался. В принципе, у меня есть эффективный способ разобраться с этим преследователем. Заклинание ДД, охранная руна. По сути, магическая мина с настраиваемым эффектом. Правда, есть та тонкость, что в своей базовой версии это именно что мина, и довольно мощная, так что преследователя скорее всего убьет, что нехорошо. Даже если за такое непрямое убийство и не будет черной кармы, не знаю, не проверял и не хочу проверять, хотя, можно на крысах, или той же нежити, все же не хотелось бы. С одной стороны это может быть некое непонимание, с другой, даже если у преследователя недобрые цели, его лучше взять живым, чтобы допросить. Нужно же узнать, что и почему. Не фатальный эффект руны возможен, но для этого нужно вложить в нее второе заклинание, с нефатальным эффектом. То есть мне нужно сперва поменять подготовленные полеты защиты от энергии, а потом и потратить оба заклинания, причем даже если установить мину в каком-то узком коридоре, где ее не обойти случайно, преследователь может что-то заметить. Руна малозаметна, но не полностью невидима, да и моя остановка на месте может вызвать подозрения. В общем, дилемма. Если бы можно было вложить в руну в качестве начинки ведьмачий знак, увы, это не работало, я успел проверить во время экспериментов в городе. Ни знак, ни хлыст молнии, ни магию крови вложить было невозможно. У меня было чувство, что некромантию арканума возможно вложить, но я все еще предпочитал ее не использовать вовсе. Что до вуду, там вообще по сути ритуалы, а не заклинания. Вероятно, охранной руной можно активировать куклу с проклятием, но уж в данном-то случае в этом точно нет смысла. Будь у меня кукла с нацеленным на преследователя проклятием, не было бы нужды и в руне. Еще я могу воспользоваться обнаружением зла, но толку с того чуть больше нуля. Злой характер не означает враждебность конкретно ко мне, равно как добрый не означает отсутствие угрозы. А то, что кто-то остается поблизости, я и так ощущаю, псионика работает. Погодите-ка минутку, я ощущаю его присутствие. Из концентрации аурное сканирование, могу достаточно точно определить его местонахождение. А значит что? Значит, могу нацелить эффект геомантии. Я улыбнулся. Как минимум, это будет интересный эксперимент. В принципе, можно было выбрать эффект геомантии, использовать в качестве фильтра каменный пол или воду в стоках. Но я даже посохом к этой воде не хотел прикасаться, не то что вставать туда. Так что, энергия земли везде. Не знаю, что насчет друидизма, у меня такой магии нет, а насчет местной версии особо не узнавал, но геомантия позволяет одинаково эффективно использовать свою силу хоть в лесу, хоть в пустыне, хоть в пещере, хоть в городе, хоть в канализации. Дерево, вода, сталь, камень – все это одинаково эффективно взаимодействует с энергией земли. Ну, почти, материал посоха по-разному проводит, но все же то, чем покрыта земля, роли в плане КПД не играет, лишь изменяет фильтры и соответственно проявляемый эффект. Фильтр из камня превращал цель в статую. Не как заклинание камень в плоть или взгляд Василиска. Просто покрывал каменной коркой, при полном покрытии имитирующей статую. К сожалению, это относительно медленный процесс. Так что я был огорчен, но не удивлен, обнаружив за углом вместо наблюдателя пару окаменевших сапог, вернее, мокасинов. Ну, с этим в любом случае уже можно работать. Возможно, в Эльнсе и есть кто-то, способный по сапогам найти их владельца, но я такого не знал, да и если бы знал, вероятно, Зея могла бы указать, тратить на это деньги нет смысла, когда можно попробовать самому. Вуду позволяет различные методы работы через личные вещи, так что если мокасины не были новенькими, а они такими не выглядели, можно было рассчитывать, что удастся зацепить их владельца. Проще всего навести порчу, но это мне ни к чему. Определить местонахождение, или слишком сложно, или требует контакта с определенными духами, которых в этом мире нет, можно попытаться договориться с подобными местными, но это отдельная проблема. Однако даже так у меня оставался вариант, который может сработать. Без гарантий, но шанс приемлемый. Проклятие кошмаров. Я бы сказал, что это скорее серая магия, чем черная, хотя при небольшом изменении подхода вполне способная свести с ума, довести до самоубийства, а то и вовсе убить. Однако я планировал всего лишь принудить наблюдателя к тому, чтобы ради окончания кошмаров он пришел и покаялся. На мой взгляд, такое никак нельзя считать чем-то плохим, скорее уж, хорошим, как подталкивание к добродетели честности. Однако это я так думаю, местные могут считать иначе. А значит, мне нужна консультация. Еще раз благодарю за то, что отвечаете на мои вопросы, произнес я. Я предлагал Зе в качестве благодарности пригласить ее в ресторан, но она предложила кофейню-кондитерскую. Ну, хорошее заведение, я не возражал. У меня постоянно возникают вопросы разной степени значимости. Недавно осознал, что упустил весьма значимый вопрос. Отношение к различным нестандартным формам магии. Взять, к примеру, менталистику или малефициум. Да даже ту же некромантию. Вопрос она с ограничениями, но легально, а здесь, насколько мне известно, полностью запрещена, и раскрытого некроманта вроде бы даже не только можно, но и рекомендуется немедленно убить, без суда. Я так-то уже сталкивался, но там была атака на нас, в мирной ситуации. Я поморщился. Это довольно сложный вопрос, произнесла девушка. Начну с некромантии. Доктрины большинства официальных религий действительно призывают некроманта и демонопоклонника убивай, где видишь, но церковь Истлы несколько более либеральна в этом вопросе. Надежда на исправление, тоже домен несущий свет, в конце концов, так что мы считаем, что новичкам некромантии еще можно дать шанс покаяться и искупить прегрешения. Но даже Светозарная не порицает тех, кто не идут на риск захвата их живыми. Тем более, что лишь наделенные благодатью и умелые чародеи способны отличить тех, кто едва прикоснулся ко тьме от тех, кто запустили в нее руки. Я кивнул. Да, некромантию мне точно лучше не использовать, тем более если местные жрицы и паладины способны ощущать ее применение. Правда, местной версии, но все же, нет смысла рисковать. С малефициумом положение отличается, продолжила жрица. Было множество споров храма со святилищем, и они несомненно будут возникать снова, из-за самого определения малефициума. Святилище магии утверждает, что божественные кары и порицания по сути своей идентичны проклятиям, используемым практиками магии, и больше того, отдельная целительская магия также является проклятиями. Вдобавок проклятия можно использовать на благие цели, заставляя, или даже помогая кому-то избегать дурных деяний. Я снова кивнул, вспомнив знакомого паладина и банду негров, которым скормил пилюли проклятий. В итоге храм и святилище создали совместную комиссию, рассматривающую отдельные проклятия и использующие их практики, равно как конкретных малификов, и выдающую разрешение либо запреты на оное. Если хотите, я сделаю для вас копию последней редакции кодекса. Я кивнул, буду благодарен. Но что насчет того, что еще не входит в этот кодекс? Девушка вздохнула. Официально то, что не разрешено, запрещено. На практике, зависит от убедительности мага, его статуса и того, кто поймал его на применении такой магии, есть те, кому выданы индивидуальные разрешения, в основном исследователи. ХММ, то есть технически я уже понарушал. Я нахмурился. Это проблема. Моя магия, насколько мне известно, вся нестандартная, и неизвестная в здешних местах. Вы благословлены богиней, жрица указала на остающийся на моей шее оберег. Для храма это превыше решения комиссии. Впрочем, вероятно, вы правы, официальное разрешение будет полезно, могут найтись те, кто захотят воспользоваться его отсутствием. Я постараюсь организовать комиссию в ближайшее время. Чуть помедлив, я кивнул. Вообще, с этими разрешениями на практику вырисовывалась занятная картина, не очень-то соответствующая генерик фэнтези.